которое вручало прежде всего из беды самого Либранди, а кроме того, наносило большой моральный урон третьему отделению. Во всех случаях Либранди выступает как главный инициатор дела, подтверждая полученное им от Герцена презрительное клеймо. Выслушаем теперь самого Либранди. Его версия несколько отличается от той, которая признана всеми. Иван Петрович описывает один из дней в начале марта 1848 года, свой обычный до полудня доклад у министра внутренних дел. Закончив оный, Либранди взял было шляпу и хотел направиться к выходу, как вдруг Лев Алексеевич Перовский воротил меня и приказал опять сесть на обычном месте, через стол от себя. Изобразив этот несложный маневр, Либранди спешит объяснить, чем вызвана его топографическая дотошность. Я должен войти в некоторые подробности, которые, хотя при первом взгляде и ничтожны, но они имеют большое влияние для разъяснения дела Петрашевского и, можно сказать, что были главным виновником оного. Но зачем вообще через столько лет после описываемых событий автор введения взялся за этот труд? Вряд ли он преследует цель вернуться на государственную службу. Ему уже далеко за 70. Нет, он желает оправдаться в глазах потомства. Итак, министр вновь усаживает докладчика за свой письменный стол и осведомляется. Не слыхал ли Иван Петрович о розданной вчера вечером в дворянском собрании литографированной записке сомнительного содержания? Собственное выражение министра подчеркивает автор. Ничего не ведающий Либранди отвечает в отрицательном смысле. Тогда Лев Алексеевич сказал мне: «Алексей Федорович, граф Орлов, приезжал сегодня в 9 часов чрезвычайно расстроенный. Государь узнал через баб о розданной вчера записке, упомянутой, и спросил его. Он ничего не знал». Таким образом, выясняется исключительно важное обстоятельство. Оно сильно меняет привычную историческую картину. Отнюдь не чиновники полицейских или каких-либо иных ведомств донесли государю о случившемся. Нет, они не обмолвились об этом ни словом, что, конечно, вряд ли их украшает. Государь получил собственную информацию через баб. Формула несколько загадочная, но, естественно, предположить, что бабы были самого высшего толка. Фрейлины, ближайшее окружение императрицы. Узнали они о демарше Петрашевского, надо думать, все-таки от мужчин, поклонников, кавалеров, мужей. Трудно представить, чтобы Петрашевский, следуя манере всех опытных интриганов, действовал непосредственно через дам. Великосветские салоны Петербурга, увы, недоступны для него. «Ищите женщину», — гласит народная, хотя и французского происхождения, мудрость. Что ж, женщины стоят у истоков этой политической драмы, вернее, способствуют рождению таковой. Женские пересуды доходят до августейших ушей. Тотчас по августейшей же воле начинает крутиться скрипучее государственное колесо. В 1848 году граф Перовский напал на след тайного общества, говорит близкий ко двору генерал-адъютант Редигер. Он, как и все, заблуждается. На след напал сам государь. Когда император осведомился о происшествии у начальника тайной полиции, тот не мог удовлетворить любопытство монарха. Граф Орлов поделится год спустя Петрашевский с приставленным к нему полицейским агентом, чье донесение Либранди аккуратно воспроизведет в своем докладе Перовскому, обладает какой-то обворожительностью, и поэтому он, Петрашевский, сильно подозревает, что граф очень хитрый человек и нарочно разыгрывает роль сибарита, подобно Потемкину, чтобы лучше замаскировать себя. Сравнение с Потемкиным не случайно. Граф Алексей Федорович, друг, если у царей бывают друзья, и любимец государя.